Никола понял, что это и есть царица, но смотреть было некогда. Унтер, сдерживая голос, шипел: «Ниже, ниже, кланяйтесь, болваны, да кричите громче!» Толпа мужиков разноголосо зашумела: «Всем довольны, матушка!» Но царица уже садилась снова в корабль. Чернявый малороссиянин подмигнул сбоку: «На зеленом рогу обедает». Череда судов еще не скрылась с глаз поселян. Офицеры бегом погнали солдат, рекрутов и мужиков к другой стороне излучины Днепра, откуда от обедов часа через два должна была показаться императрица. Людей обгоняли ошалевшие от шума лошади, ревущие, недоенные коровы, тревожно блеющие овцы. Скоту на луг надо было прибыть еще раньше. Перед взором императрицы все должно было дышать спокойствием и благополучием. Мужики и дышали, но со злостью люто поглядывали на унтеров и офицеров, сгонявших людей и скотину в кучи. Здесь, на этой стороне излученной деревни, тоже была украшена. «Як писанка!» — бросил вездесущий украинец. Через час порядок установился. Но флотилия вышла из-за мыса лишь к вечеру, когда стоявшие на солнце пёки люди совсем падали от усталости. Несколько раз пробовали садиться, но унтер поднимал девок к окрикам, а мужиков кулаками да палкой. Галера притормозила, и царица вышла на палубу, помахала платком поселянам. Показывала стоящему рядом с ней господину стада, новую красивую деревню, девясь, верно, богатству и изобилию в крае. «А что цариц-то обманывают?» — с недоумением спросил Николай. «Ведь и так ей что показать. Вон, а сколько наворотили!» Мужики молчали, а Ефим хмыкнул только. Вечером, когда остались одни, он как-то странно посмотрел на Николу и сказал: «А я тебя, парень, сразу узнал. Не вывела тебя судьба к добру, Атанасья на креста». Николу как молнией ударило. Вспомнил Феодосия, его избу, заросшего волосами мужика, что читал тайное письмо от царицы мужикам, а потом повел беглецов в Польшу. Сказал Ефиму, что похож он на того самого мужика Гавриву. «Похож-то похож, да не тот», — с печалью ответил Ефим. «Я вот тоже, как ты, думал, что царица нас защищает. Она сама мужиков боится, да помещиков блюдет. Ты слышал, чтоб мужика от пана до господина спасли царским именем? Нет, я тоже. А вот это...» Он еще раз повернулся к Николе, изуродованной спиной. «Нашему брату перепадает, да все по высочайшему указу». Ефим помолчал, подбросил в костер кизяка и задумчиво продолжил: «Ты думаешь, Пугачев царь? Да нет, он наш мужик, казак. Здесь у запорожцев был, на Дону, на Яйке свой человек. Хотел мужицкое царство сделать, военачальник царский Суворов. Другие-то не смогли, изловил и привез в Москву». Ефим долго молчал, потом осмотрелся по сторонам и хрипло зашептал: «Да подлинно известно, сбежал Пугачев в Сибирь, и там готовит новую силу из мужиков. Так что махнем, Никола, за Волгу, воля оттуда придет». Но не махнули они никуда. Запороли Ефима вскоре, когда стал он кричать, что кормят их тухлой солониной, а деньги на провиант офицеры проигрывают в карты. Никол уже послали в Херсон на верфи корабельным мастерам помогать. А когда война с турками началась, то снарядили команду Кинбурнскую крепость укреплять и достраивать. Здесь он и в атаку ходил, с турками рубился, хотя нравилось ему больше с топором да деревом возиться. Ключ от моря. От зоркости турецких янычар в Очакове зависело спокойствие Стамбула. Каждый вечер, поворачиваясь в сторону столицы блистательной порты, крепостные караулы давали клятву беречь спокойствие ночного великого города.